Глава 14. Да кому нужен этот пресс? Я сел на стул и, разминая забитые предплечья, состояние, когда нельзя сжать и рожать пальцы, так называемый отказ мышц, стал ждать Генину схватку. Когда выступаешь с командой, можно обратиться к кому-нибудь за помощью, а когда ты один, приходится изворачиваться. Вот и я поднес правую руку ко рту и смочил в слюне предплечье, а потом ту же процедуру сделал и с левой, чтобы положить обе руки на колени и с силой разминать их о коленные чашечки. Был бы поручень какой или спинка закрепленного кресла, было бы полегче это делать, но все места были и заняты, и не годились по причине шатающихся ножек. Медведь чешется спиной о дерево в лесу. Он, как и я, один на многие километры тайги. Так же и я разминал себя через боль, возвращая подвижность пальцам рук. Противник у Гены оказался на вид не из легких. Володя Семенов — крепкий средний вес из клуба «Спартак» Воронеж. Парень на голову ниже Генки — с каким-то обезьяним размахом рук и взглядом, который явно говорил «сломаю, не соберешь». И судья, вызвав обоих на ковер, дал команду «борьба», совершенно игнорируя свой свисток. Первые секунды у Гена ушли на разведку боем. Он сохранял дистанцию, пробовал взять за руку, но Семенов уверенно пошел вперед и, взмах огромных рук, сделал возможным жестко прижать к себе Генку вместе с руками. Правая нога Семенова отшатнулась назад, чтобы дернуть Гену на себя и перешагнуть под центр их масс. Дальше можно было уже не смотреть, но я, поморщившись, ожидал худшего исхода. Броска через грудь и жесточайшего контроля за явкой на туше. Но Гена не хотел лететь и, поняв, что уже проиграл, скрутился, словно выходя на бедро, и запустил Семенова подхватом, подбив его ноги своей ногой. Сделал он это нарочно, потому что уже знал, что проиграет, или машинально, уже не имело значения. Оба спортсмена летели на ковер, а его оппонент повернулся так, чтобы в финале действия оказаться сверху. Мог бы уже ничего не делать, ведь еще в воздухе их настигла команда «Стоп!», а при приземлении рефери добавил «В стойку!». «Ты дурачок совсем?» — спросил Семенов у Генки. «Да я подумал, че зря лететь, хоть подхват отработаю», — парировал Гена. «Так», — произнес рефери, — «спортсмену синего угла объявляется дисквалификация за запрещенное техническое действие». Его руки скрестились на груди, и, повернувшись в сторону Гены, он резко развел их в разные стороны. «Спортсмену красного угла объявляется замечание за разговоры на ковре». Рефери дублировал свое решение, указывая ладонью на Семенова. А потом взял обоих за руки и поднял воронежскому спортсмену руку. «Ввиду дисквалификации Геннадия Губанова победу одерживает Владимир Семенов, Спартак, Воронеж», продублировал решение рефери старшей площадки. «Отлично», — выдохнул я, видя, как Гена уходит в раздевалку. Своего будущего противника я тоже успел посмотреть. Хороший, крепкий парень, собственно, как и второй оппонент, осторожный очень, победил по очкам по итогам двух периодов. Я встал, как раз руки обратно обрели чувствительность, и пошел в раздевалку, где уже переодевался в обычную одежду Гена. «Нормальный бросок, Ген, там выбора у тебя не было», — начал я. «Да идет оно все лесом». «Ты что, домой собрался?» — спросил я. «Ну да», — сообщил мне Гена. «У тебя же еще одна схватка». «Да в бане ее ждать еще полчаса». «Слушай, а в Тамбове ты тоже хотел поскорее сбежать? Просто я не помню», — спросил я. «Че ты мне на совесть давишь, а?» «Вот, значит, где-то в тебе что-то там еще осталось. У меня же еще одна схватка. Если выиграю, если проиграю, то две. Остался бы, помог. Саш, мы раньше с тобой как-то повеселее жили. Выступим, проиграем и идем пиво пить. А сейчас что? Один спорт вокруг. Еще и Женя тебя мне в пример ставит. А ты предложи ей поменяться парнями. И тогда я с ней буду под ручку месяцами ходить, а Аня тебе будет рассказывать, что к взрослым отношениям не готова. Ну точно, — выдохнул Гена, остановившись в своих сборах. Смотри, ты мыслишь как лентяй. Стремишься в свою зону комфорта, где сверхусилий делать не надо. Но ты со мной зачем месяц тренировался? Чтоб слиться? Ты на себя глянь, ты в физике набрал. Что для тебя еще одна схватка? Вот с каких пор ты таким языкастым стал? Не станешь тут, выдал я. Ты поборись еще схватку, это же опыт. Вид спорта не наш совсем. А наш где? Как будто мы по дзюдо самбо выигрываем. Вот именно, что не выигрываем, выпалил Генка. Рано или поздно количество переходит в качество, если есть цель выигрывать. А она есть? Спросил меня Гена. А смысл тогда жить? Шпилить пьяных девок? Квасить? Добивая себя табаком, вопросом на вопрос ответил я. Что изменится, если я еще одну схватку поборюсь? Изменишься ты гормонально, психологически, нейрофизиологически, начал перечислять я. Я даже не хочу знать, что это значит. Очень важные для любого человека три слова, почти как мир, труд, май. Не гони, пойдем, поборемся еще. Капец, Саша, вот как ты это делаешь? Развел руками Гена. У меня просто отец-абьюзер, и мне есть кому что доказывать и показывать. Хотя это, наверное, до него не скоро дойдет. А кто? Не понял мой собеседник. Эксплуататор. Хочет, чтобы было по его все и вся, перевел я. Ладно, пошли сетки смотреть, чтобы снова в последний момент трико не менять. Со вздохом согласился Гена. А у меня в груди потеплело, стало чуть светлее, что я убедил человека побороться еще. Почти так же, как тогда, когда порекомендовал гибистам взять на работу Плотникова. В прошлой жизни я бы дал ему уйти, но в этой я буквально телесно ощущал, что я этой жизни должен что-то такое, что может хоть как-то сравняться со вторым шансом. Хотя, может, этот шанс как раз и есть благодарность за того спасенного ребенка на обледенелой дороге. И я впервые задумался, что, справедливости ради, я не лучший член нашего общества. Не самый умный, не самый сильный и даже не самый честный, взять тех же куриц. Но шанс переродиться дан именно мне. А может, я не один такой? А может, где-то еще тоже есть попаданцы, если такое слово уместно к моей ситуации, которые помнят свои прошлые жизни и никому о них не говорят? Если такие есть, то их можно узнать по активной жизненной позиции и резкой смене ментального вектора. Был долбачом и после какого-то события вдруг стал молодцом. Я шел с Геной в зал соревнований и думал, продолжая тему, а что если фебосы, а в этом времени КГБшники, знают о таких людях и просто стараются им не мешать делать мир лучше? Да не, бред какой-то. На грани теории плоской земли. А после первого круга организаторы сделали открытие с парадом, речами представителей ВЛКСМ и партии. И все это долго. Построение, равнение, аплодисменты самим себе. Мы с Геной стояли в шеренге, вытянувшись по струнке, пока какой-то партийный функционер вещал о спортивной доблести советской молодежи. Гена ерзал, явно жалея, что не сбежал сразу после дисквалификации, а я ловил себя на мысли, что бюрократическая волокита остается неизменной, хоть в прошлой жизни, хоть в этой. Наконец, после бесконечных речей и обязательного гимна Международного коммунистического движения «Интернационал» объявили начало второго круга. Дождавшись, пока пройдут все веса категории 14-15 лет, я, еще раз разогревшись с Геной, дождался моей схватки. Александр Медведев, трудовые резервы, Ворон. Сергей Ковалев, Динамо, Курск, объявил судья-информатор. Я снова в красном. Хорошо, подумал я, выходя на схватку. Ковалев оказался осторожным борцом, держал дистанцию и контратаковал при любом моем малейшем увязании в его обороне. В первом периоде я едва не попался на его проход в мой корпус, но успел поставить защиту в виде левого захвата на его шее с локтем, упирающимся в его корпус. Первая двухминутка кончилась нулями, а во второй я сразу же навязал Ковалеву тот самый швунг, захват, которым мы и закончили первый период, и принялся растаскивать его. Дергал корпусом и перемещался ногами по ковру. И Ковалев пошел в наступление. Видя, что я у края рабочей зоны ковра, он резко принялся давить меня на выход с ковра, при этом держа таз низко, как средство от моих атак под воротами. И я, до этого момента легко прикасаясь к локтю его захвата, скользнул левой рукой под мышку, подшагивая и забирая замок за спину. Мои ноги были уже под центром масс, и я дернул его перед собой, но он, чтобы не лететь, зацепился стопой под моим коленом, вытащив бедро вперед. Я тянул его наверх, и, несмотря на его захват ногой, не видел никакой реакции рефери. Ни тебе предупреждения, ни тебе дисквалификации. И ведь главное, и боковики молчат, и старше площадки. Все сочувствуют, что Приветин младше проиграл. Учить надо было лучше. Мои зубы заскрежетали от нагрузки, а еще я понимал, что такого захвата мне точно у Ковалева больше не взять. Я развернул костяшки кистей к себе, давя спортсмену на позвоночник. Играть в грязную — так играть. И дернул руки на себя, упираясь макушкой тому в шею. Шаг на соперника утянул нас обоих вниз, прямо лопатками на ковер и, на всякий случай, с моим контролем. «Туше!» — скомандовал рефери. Краем глаза я увидел, как разводит руками тренер-динамовец из Курска. Все понимают, но никто ничего не делает. Вернее, можно подать апелляцию, что я давил на позвоночный столб. Не помню, можно ли в этом времени делать такой прием. Много где нельзя, а если и можно, и не заметят, то после схватки не избежать драки с командой соперника. Но вот только будет встречная апелляция от Вострикова, который сейчас стоял и хитро наблюдал за схваткой, что, мол, защитный зацеп под коленом ногой — это как минимум предупреждение и минус балл с постановкой нарушившего правила человека в защитную позицию, а как максимум — его ДСК. Поэтому Приветину, видимо, просто дали на мне отыграться. Что ж, я в этом виде спорта, похоже, последний раз, если есть такие авторитетные и необъективные личности. От уши засчитали, чтобы уж совсем перед своими уродом не казаться. Был контрзахват ниже пояса — не видели, братцы. А дальше мне подняли руку с объявлением, что Александр Медведев занимает первое место. Кто там занял третье, я смотреть не желал, остался в зале, ожидая только Гену, который подсмотрел в списках, что он в красном, и нам пришлось снова переодеваться. Геннадий Губанов, трудовые резервы «Ворон», Андрей Лужков, буревестник «Липецк». А тем временем на ковер выходил Лужков. Коренастый, с низким центром тяжести, явно хороший партеровик, который вполне может задавить Гена в партере. «Ген, занизь базу! Поработай с андерхуками! Повзламывай!» — проговорил я громко, словив на себе несколько удивленных взглядов. Но моя подсказка нашла своего адресата, и когда прозвучала команда «Борьба», он постарался играть именно так, как я ему посоветовал. И на второй минуте первого периода Лужков попытался бросить Гену, скрутившись и жестко ударив его бицепсом по шее и лицу. Генка, пускай и пропустил грязный прием в свое веснушчатое лицо, в мгновение оказался за спиной. Вытягивание оппонента вверх и скручивание в воздухе перед грудью, так что ноги Лужкова улетели в бок. Однако контроля у Гены не получилось. Оппонент, как я и предполагал, хоть и приземлился на бок, но, уйдя на живот, вставал, навязывая крестовый захват. Первый период закончился со счетом 4-0 в Генкину пользу. Во втором же Гена увлекся защитой и допустил выталкивание с ковра 4-1. И в ходе плотной борьбы в стойке в следующие две минуты ничего не изменилось. Ему подняли руки, а сам он сиял от счастья, улыбаясь всеми своими зубами, сияя всеми его веснушками на рыжем лице. «Поздравляю!» — холодно встретил я его по выходу с ковра. «Я победил!» — громко выдал он. «В первый раз!» Руки-загребуки обняли меня, подняли вверх и сдавили до хруста, как никогда на тренировках. «Работают твои андерхуки!» — выдал Гена. «Андерхуки!» — поправил я его. «Ну что, ждем награждения?» «Пойдем еще поедим, а?» — предложил Гена, и мы пошли в буфет снова. Он шутил и радовался, как я понял, первый раз ощутив счастье от победы. И его настроение не омрачило даже то, что при подсчете баллов оказалось, что он из троих занял третье место, потому как его второй оппонент досрочно победил первого. Мне вешали медаль, дали грамоту, а в качестве приза вручили борцовскую обувь. При вручении организатор шепнул мне на ухо, что если не подойдут, я могу подойти и поменять их на мой размер. Но размер подошел. Из дворца спорта мы вышли уже вечером. Я перед этим подошел к своим тренерам и попрощался с ними, сказав спасибо за турнир организаторам. И даже судья Приветин немного мне улыбался. Сдавленно, возможно, смотря на меня и думая, что на моем месте мог бы оказаться его сын. «Все очень просто, товарищ рефери. Твой сын уже на моем месте, вернее, на месте Саши Медведева». В общагу после турнира мы не пошли. Все потому, что Гена задал свой глубокомысленный вопрос. «Саш, а как так получается, что нас девушки в один день бросили, и мы в один день выиграли?» «Совпадение?» — предположил я, пожимая плечами. «Ну нет. Вот скажи, что обычно делают мужики, когда их бросают?» «Не знаю. Слушают певицу Максим, едят мороженое и пускают скупую мужскую слезу, уставившись в серый потолок», — пошутил я. «Максим? Какая-то иностранная певица?» — искренне не понял Гена. «Ну да, паспорт у нее точно не с гербом Союза», — снова пошутил я, понимая, что был на грани странного объяснения про певицу с мужским именем. Но Гена был слишком поглощен своей радостью, чтобы углубляться в детали. «Мороженое — это по-детски. А вот пиво...» — протянул он многозначительно, и я сразу понял, к чему он клонит. «Пиво — прямой путь к пивному животу», — попытался отговорить его я. «А зачем мне теперь пресс, если Женька мне уже отворот-поворот дала?» — — ухмыльнулся Гена, смачно хлопнув себя по каменному животу. Его кубики все еще были отчетливо видны под тонкой майкой. «Тебе-то хоть давали?» — усмехнулся я. «Со мной только за ручку ходили». «Вот тебе и андерхуки», — рассмеялся Гена, резко останавливаясь перед желтой пивной бочкой на перекрестке. Его глаза весело блестели. «Ну что, рискнем?» «Ладно, погнали. Но по одной кружке. Это мой ультиматум», — сдался я, понимая, что сегодня его не остановить. К нашему удивлению, очереди почти не было. Только мужичок с тремя дымящимися кружками неспешно направился к пластиковым столикам. Запах свежего пива смешивался с ароматом жареных семечек и рыбы. Закуску продавали рядом, другая женщина со стаканами и тоже в белом. «Мальчики, вам чего?» — строго спросила продавщица в потрепанном белом халате, оценивающе окидывая наши спортивные сумки и медали на шее. «Две кружечки, будьте добры», — уверенно попросил Гена, демонстративно доставая из кармана мятую пятирублевку. «Вам 18 нет. Какое вам пиво?» — фыркнула женщина, складывая руки на груди. «Мы же борцы, нам можно», — не сдавался Гена, растягивая лицо в самой обаятельной улыбке, которая обычно действовала на преподавательниц в училище. «А мне потом выговор получать? Идите отсюда, говорю!» Ее голос стал на полтона выше, привлекая внимание пары прохожих. «Но нам всегда наливали», — растерянно пробормотал Гена, когда мы отошли на безопасное расстояние. Я видел, как его настроение начало стремительно портиться. Весь его сегодняшний триумф мог быть испорчен из-за какой-то бюрократической формальности. «Погоди, сейчас решим», — выдохнул я, оглядываясь по сторонам в поисках решения. И мое внимание привлекла знакомая фигура.